Глава 21. Исао, чтобы переварить сказанное Савой, скоро покинул его и затворился у себя. Сейчас шок, вызванный словами «Не трогайте только Бусуке Курахару», был не столь сильным, как в начале. Тогда ему показалось, будто он разгрыз стручок жгучего перца. Сказанное вовсе не означало, что Сава проник в его тайну. Многие считали Курахару причиной всех зол, что творились в экономике страны. Сава вполне мог предположить, что если Исао что-то замышляет, одним из объектов, естественно, должен быть Курахара. Предостережение «не трогай его» еще не доказывает, что Сава точно знает, что Исао собирается убрать Курахару. В конце концов, невыясненным осталось только одно. Что имел в виду Сава, связывая это ненавистное имя с отцом? Может быть, Курахара был важным источником средств, тайным патроном школы Сейкен? Не столь уж невероятная мысль. Раз нельзя сразу доказать это, надо искать за и против. Исао сжигал не гнев, а нетерпеливое желание скорее все выяснить. В самом деле, что Исао знал о Курахаре, кроме того, что прочитал в газетах и журналах, тщательно изучая помещенные там фотографии, было ясно, что Курахара – олицетворение финансового капитала. Этот имидж как нельзя лучше соответствовал человеку черствому, бездушному, не говоря уже о том, что он единственный дышал свободно тогда, когда все, казалось, задыхаются. Уже только поэтому стоило заподозрить его во всех грехах. Невозможно было забыть слов, которые он сказал в интервью одной из газет. Их нельзя было назвать необдуманными. Они производили впечатление заранее просчитанной опрометчивости. «У нас много безработных». Это, конечно, неприятно, но это вовсе не свидетельствует о нездоровом состоянии экономики. Скорее, наоборот. Процветание народа не способствует воцарению спокойствия в стране. Курахара был злым гением, для которого эта страна и ее народ были чужими. Может быть, поэтому Исао, ничего не зная о нем, явственно ощущал только исходившее от него зло. Чиновники Министерства иностранных дел, колеблющиеся в своих привязанностях исключительно между Англией и Америкой, не имели ни малейших склонностей и способностей, и единственное, чем выделялись, так это выправкой. Представители финансового мира напоминали гигантского муравьеда, который, спуская зловоние, алчно роет землю в поисках добычи. Разлагающиеся политики. Военные, настолько озабоченные своей карьерой, что, подобно жуку-носорогу, потеряли способность двигаться, надутые, в очках, похожие на мучнистых червей, ученые. Все они, воспринимающие Маньчжурию как ребенка своей содержанки, жадно тянули руки к концессиям, и безмерная нищета, словно утренняя заря, пламенеющая на горизонте, и Курахара, злой гений в черном цилиндре, безучастно стоящий в центре этой душераздирающей картины, это с его молчаливого одобрения умирали люди. Печальное солнце, холодное, белое солнце не согревало своими лучами, и все-таки каждое утро, поднявшись, совершало свой скорбный путь по небу. Именно таков был образ императора. Кто же не захочет снова поклоняться радостному лику дневного светила? Если Курахара... Исао открыл окно и сплюнул. Если рис, который он ел каждое утро... его обед. С самого начала были обеспечены Курахарой, то его тело, внутренности, все уже незаметно пропиталось ядом. Ну, стану я приставать к отцу с расспросами, а он скажет правду. Если мне предстоит слушать, как он будет изворачиваться, не лучше ли молчать и делать вид, что ничего не знаешь? Если бы я не знал, если бы все произошло до того, как я узнал. Исао проклинал свои уши и ненавидел Саву, влившего в них яд. Теперь, сколько ни притворяйся несведущим, Сава когда-нибудь сообщит отцу, что заблаговременно поставил Исао в известность, или, зная, обманывать отца, оказаться неблагодарным сыном, который убьет благодетеля семьи. Какая уж тут чистота помыслов. Его отважные поступки, чуть запятнанные, превратятся, по сути, в самые грязные. Что делать, чтобы сохранить чистоту? Не действовать? Исключить из списка готовящихся покушений Курахару? Нет. Так он, желая остаться почтительным сыном, закроет глаза на то, что отравляет страну, предаст императора, обманет самого себя. По сути, именно то, что он не знал Курахару и делало действия Исао справедливыми. Курахара должен был по возможности представлять далекое, абстрактное зло. Покровительство и вражда, даже любовь и ненависть к конкретному человеку в этой ситуации служили оправданием убийства. Для Исао было достаточно ощутить зло хотя бы издали. Это просто убить неприятного человека, приятно свалить подлеца. Исао было не по душе убивать, оправдывая необходимость этого человеческими недостатками противника, убеждая себя в их наличии. Огромную вину Курахары, которая не давала ему покоя, не следовало связывать с маленьким каким-то суетным грехом, состоящим в том, что он ради безопасности купил школу Сейкен. Молодежь из Союза Возмездия тоже убила командующего гарнизоном в Кумамото, вовсе не из-за его мелких человеческих слабостей. Исао застонал от душевной муки. Насколько хрупко представление о красивом поступке, он сам окончательно лишил себя возможности совершить такой, и все из-за одного слова. Теперь ему оставляли единственную возможность — самому стать олицетворением зла. Но он воплощал справедливость. Исао схватил деревянный меч, стоящий в углу комнаты, и выбежал на задний двор. Савы там не было. Исао проделал несколько резких выпадов на ровной площадке возле колодца. Ухо резанул свист рассекаемого воздуха. Исао старался ни о чем не думать. Высоко занес меч, опустил. Он, как человек, торопливо опрокидывающий рюмку за рюмкой, чтобы скорее опьянеть, спешил трудными энергичными движениями скорее нагрузить тело. Пот, который должен был вместе с жарким дыханием, вырывавшимся из вздымавшейся груди, выступить на коже, не появлялся. Все было напрасно. Он не мог вспомнить даже старинных стихов, которым его учили старшие. Хочешь, не хочешь, а задумаешься? Думай, даже если не думается. Или не думать, если о луне взошла она или закатилась. Горы вершину не заметишь. Сквозь изъеденные гусеницами листья каштана просвечивало дивное вечернее небо, выстиранное Савой белье потихоньку словно впитывало белизну небес. В ткань звуков вплелся и пропал вечерний звонок велосипеда за оградой. Исао, как был с мечом, снова постучал к Саве. «Что, проголодался? Сегодня вечером можно взять в лавке что-нибудь готовое. Ты что хочешь?» Сава, поднявшись, открыл дверь. Исао, столкнувшись с ним лицом к лицу, спросил: «Это правда? Наша школа как-то связана с Курахарой?» «Не пугай меня! Че это ты с мечом? Ну, заходи!» Исао просчитал, что может не опасаться обнаружить своих истинных намерений, как бы настойчиво он ни расспрашивал, если школа действительно получает помощь от Курахары. Было бы неестественно, если бы он, наивный юноша, этим не возмущался бы. Сава молчал. «Скажите мне правду». Исао поставил деревянный меч справа, дотронулся рукой до колена. «Ну а что ты будешь делать с правдой?» «Ничего. Если ты не собираешься что-либо предпринять, не все ли тебе равно?» «Не все равно, если мой отец связан с такими ужасными людьми. А если он не имеет к ним никакого отношения, вы будете действовать?» «Дело не в этом», — Исао долбил свое. «Я хочу, чтобы и отец, и Курахара сохранили в этой истории свое лицо. Курахара — как законченный негодяй. В таком случае ты сможешь выглядеть достойно. Мне этого не нужно». Исао явно противоречил сам себе. «Сава, ну это же подло намекать! Я хочу знать, что происходит на самом деле. Прямо взглянуть правде в глаза». «Зачем? Если ты узнаешь правду, что твои убеждения изменятся, в таком случае они были не больше, чем фантазии, а цели, которые так легко меняются, лучше отказываться. Я попытался лишь слегка поколебать тот мир, в который ты веришь. Если он даст трещины, то намерения сомнительны. Что будет с твердой мужской решимостью? Она у тебя есть? Если есть, скажи». Исао снова не знал, что сказать. «Сава не был похож на человека, который читает одни журналы с устными рассказами. Теперь он наступал на Исао, стремясь заставить его выплюнуть горячий комок, буквально застрявший у юноши в горле. Исао чувствовал, как от возбуждения кровь прилила к щекам. Он с трудом сдерживался. Потом проговорил: «Я не двинусь с места, пока ты не скажешь правды». «Даже так?» Сава немного помолчал. В надвигавшихся сумерках в крошечной комнатке сидел, скрестив ноги, 40-летний мужчина в доставшихся от наставника старых вытершихся на коленях фланелевых брюках. Он так сгорбился, что рубашка цвета хаки на жирной спине выглядела как защищающие от стрел доспехи. В его облике теперь не было той внезапно вспыхнувшей резкости. Он то ли раздумывал, то ли клевал носом. Неожиданно Сава поднялся на ноги, открыл стенной шкаф и начал там что-то искать. На этот раз он сел в официальной позе и положил перед собой короткий меч в простых деревянных ножнах, вытащил его из ножен. Полутьму комнаты разорвал резкий мертвенно-белый блеск. «Я сказал это, потому что хотел заставить тебя одуматься. Ты главный наследник школы Сейкен. Отец действительно тебя очень любит. Я-то ладно. Есть у меня и жена, и дети. Но я к ним не привязан, Да и они меня, считай, забыли. Я виноват только в том, что дожил до своих лет, хотя мог в любой момент выбрать смерть. Я могу подать прошение о своем уходе из школы и заколоть Курахару. Твоему отцу это не повредит. Отвечать буду только я. Я понимаю, что Курахара — источник всех бед. Даже если удастся убрать одного его, можно обезглавить тем самым политиков и дельцов, которыми он манипулирует. Во что бы то ни стало, нужно убить Курахару. Я все продумал, так что предоставьте мне сделать это вот этим мечом. Уступите мне только его. Если после того, как я его уничтожу, в стране не станет лучше, тогда вы, молодые, делаете что угодно. И еще, если вы во что бы то ни стало хотите убить его сами, дайте и мне принять в этом участие. Я наверняка вам пригожусь. Только я могу убить его, не повредив репутации школы Сейкен. Прошу тебя, открой мне свои планы. Исао услышал всхлипывание. Он не мог больше допытываться по поводу Курахары. По всему поведению Савы, по тому, как он смотрел, как слушал, что говорил, видно было, что сам разговор Сава затеял, чтобы высказать свою настоятельную просьбу. Во всяком случае, теперь он оказался наступающей стороной. Исао был в сильном замешательстве, но хотя бы перестал бояться того, что не сможет сдержаться. Теперь решать предстояло ему. Сава, склонив голову с редеющими на темени волосами, продолжал всхлипывать, и Исао имел возможность обдумать, как ему поступить. В эти мгновения он, словно строя острую бамбуковую изгородь, которая перекроет синеющее небо, соотносил в уме преимущества и недостатки, выгоды и потери. Исао мог принять Саву в свою группу, мог и не принять, мог открыть ему их цели, а мог добиваться своего, не открывая их, мог сохранить чистоту и изящество, а мог их отбросить. Принять Саву в свои ряды значило открыть ему их намерение. За это он мог потребовать от Савы открыть ему правду об отношениях между Курахарой и отцом. Идея обновления страны с этого момента уже не могла оставаться просто идеей. И, может быть, удастся, сдерживая как-то опасное нетерпение Савы, использовать его для общих целей. Если Саву не принимать, то нет необходимости открывать ему свой план, а значит, не нужно добиваться от него неприглядной правды. Существует, однако, опасность, что Сава убьет Курахару раньше времени, тогда других станут строже охранять, и обновление захлебнется. Исао пришел к трудно давшемуся выводу. Чтобы сохранить изящество, чистоту и справедливость своих поступков, следует позволить Саве самостоятельно убить Курахару, но не следует в этом признаваться. Не следует показывать, что Курахару, так сказать, уступили, иначе получится, что он, Исао, сохранил чистоту, используя грязный прием. Все должно произойти естественно. Принимая такое решение, Исао бессознательно уже ненавидел Саву. Исао по-взрослому усмехнулся. Он снова задавал тон. «Сава! Да ладно! Я погорячился из-за ерунды. Ты меня неправильно понял. Мои товарищи, да мы ничего и не замышляем. Разве что собираемся как члены общества по изучению истории Мэйдзи и произносим громкие речи. Молодые, наверное, все такие, так что ты напрасно переживаешь. Ну, я пойду. Сегодня поужинаю у приятеля. Сейчас прямо и отправлюсь к нему. Можно меня не кормить». Исао не радовала перспектива унылого ужина вдвоем с Савой. Он поднялся в сумерках, лужицей блеснул лежащий на полу обнаженный меч. Сава не тронулся с места. Исао собрался к Идзуцу. Он вдруг забеспокоился о том, как тот заботится о лилиях, когда-то полученных от Макико, и что с его лилией. Чтобы лилию не выбросили в его отсутствие, Исао поставил вазу с цветком в книжный шкаф за стеклянные дверцы. Сначала он каждый день менял воду, но в последнее время стал об этом забывать и теперь устыдился своей лени. Открыл створки, вытащил несколько книг, заглянул. Лилия в темноте поникла. Цветок, извлеченный на свет, выглядел как мумия. Стоит лишь коснуться пальцами, и коричневые лепестки, обратившись в порошок, отделятся от сохранившего остатки зелени стебля. Это уже не лилия. Это память о ней. Ее тень, кокон, который покинула бессмертная чарующая душа. Но благоухание по-прежнему напоминало о том, что в этом мире была лилия. Цветок хранил тепло летнего света, который лился на нее прежде. Исао тихонько коснулся лепестков губами. Если ощутишь прикосновение, то все. Цветок осыплется. Губы и лилия должны встретиться так, как встречаются рассвет и гребень горы. Юношеские, еще не касавшиеся других губ, губы Исао сосредоточились на мельчайших ощущениях и легонько тронули увядшие лепестки. Он подумал: вот основа, вот гарантия моей чистоты. Только здесь, когда из-под моего меча брызнет моя кровь, лилия в утренней росе раскроет лепестки навстречу встающему солнцу и своим ароматом очистит запах крови. «Довольно. Мне больше не о чем тревожиться».